Наконец, подъехал полицейский автомобиль. Злодей, почувствовав свободу, начал кричать да так, что уши закладывало. Из автомобиля вышли трое молодцов в форме и скрутили руки злодею. Спасибо вам за информацию. Только почему вы из автомата позвонили? Егор не знал, что и сказать. Ничего. Главное, что информация оказалась не ложной. Среди трех человек Егор вдруг заметил знакомое лицо. А я вас помню. Вы в 97-м вели расследование. Гражданин Руднев? Да. Я только что узнал, что это именно он убил моих родителей. Он же участвовал в похищении вот этой девушки. Помните, когда она в 9-летнем возрасте исчезла? Отец скрывал ее, пока не улеглась эта история. Когда полицейский автомобиль скрылся, Ая и Егор стояли у вечного огня, глядя друг на друга. «Вы явно подходите друг к другу», — раздался тот же голос, небесный голос. Егор снова поднял глаза. Ангельский силуэт все еще виднелся в небе. «Господи! Я хочу исповедоваться!» Неожиданно для самого себя сказал Егор. «И я!» Добавила Ая. «Прощаются грехи ваши. Идите и не грешите. Будьте счастливы!» В небе раздался тихий треск. Затем силуэт исчез. Загорелись звезды. Ая не могла оторвать взгляда от Егора, который долго-долго глядел на небо. «Ты мой спаситель. За меня еще никто никогда не шел в бой. Спасибо тебе. Я люблю тебя». «И я тебя люблю». Они еще 2 часа стояли у вечного огня. Глядели на небо, на огонь, на весь окружающий мир. «Я теперь понял, что никакое прошлое не сможет заставить меня расстаться с настоящим». Глаза Егора наполнились слезами. Ая поцеловала его в лоб. «Любимый, ты даже не представляешь, как я счастлива!» «Ой, да вы кушаете, деточки мои! Небось, так околодали-то сильно! Соскучились, наверное, по домашним тхарчам!» Баба Маша уже накладывала 2-ю порцию пельменей. «Баб Маш, я же тебя растолстею!» «Ой, эх ты! Молодой еще со старушкой-то спорить!» Прошел год, как Егор и Ая поженились. Теперь они вдвойне счастливы. Ая уже на 8-м месяце. «Ох, и порадовали бабушку. А силуэт Христовый не зря тебе явился. В душе твоей была уверенность в себе. Ты ради дорогого человека жизнью рискнул. Вот небеса и заступились за тебя». «А я уж думал, это твои штучки, бабуся». «Ой, не смеши ты старуху». Баба Маша расхохоталась от души, Запомните, родные мои, идите дорогой вперед и не оглядывайтесь. Мечты, дорогой мой сынок, всегда сбываются. Ты мечтал побывать в прошлом, мечтал найти девушку, подобную тебе. Помнишь, как в доброй старой песне? Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Во. Вы прослушали новый аудиофильм Legend Home Studio «Дорога назад». Сценарий, обработка, звукорежиссер Андрей Швидюк-Кировский. Роли также озвучивали Елена Душина, Владимир Князев, Инна Черната, Андрей Швидюк-Кировский. Аудиофильм был записан в 2013 году. Песни, прозвучавшие в аудиофильме: Александр Кальянов, «Бабка Мариула», «Кэндит 8. Твой враг», из мультфильма «Анастасия в зимний вечер», Алла Пугачева «Куда уходит детство», «Отто Дикс. Война», «Аукцион. Деньги – это бумага», «Бабушка. Любэ» и так далее. Legend Home Studio приветствует вас и всегда ждет вас.